К адвокату обращается клиент с просьбой взять на себя ведение бракоразводного процесса. «Почему вы хотите разойтись?» — спрашивает адвокат. «Я не в состоянии больше этого выносить. Моя жена имеет привычку ложиться спать утром». «А что она делает всю ночь?» «Ждет меня». В кабинет к директору завода врывается разъяренная жена главного инженера и говорит: «До каких же пор вы будете покрывать во всем моего мужа? Всем известно, что он бабник и пьяница. Мало того, вчера он пришел домой вообще в женских трусах и швырнула трусы на стол». Директор ей говорит: «Успокойся, сейчас мне некогда, но я завтра разберусь и приму меры. А ты иди сейчас ко мне, придет делегация. А ты иди, сейчас ко мне придет делегация». А трусы со стола сунул себе в карман брюк. На следующее утро жена директора стала гладить его брюки, нашла трусы и кричит мужу: «Петя, когда кончатся твои дурацкие шутки? Я 2 дня ищу свои трусы, а они у тебя в кармане». Встречаются 2 мужика на том свете. «Ты как умер?» «Замерз, а ты как?» «От смеха умер». «Это как?» «Ну, я у любовницы. Звонок в дверь. Я в панику, муж. Она ему мусорное ведро в дверь подала, пока он ходил. Я оделся и ушел. Прихожу домой, звоню, а жена мне ведро протягивает. Я все понял, ворвался в квартиру, все перерыл, а никого не нашел. Сел на диван, смеялся. От смеха и умер. Дурак, заглянул бы в холодильник, оба бы живы остались». Неожиданно вернувшись из командировки, муж просыпается от подозрительного шороха и видит, как из шкафа выползает голый мужчина, закутанный в шубу жены. «Ты кто такой?» «Не видишь? Я моль». «А шубу зачем взял?» «Дома доем». Можно ли выпустить любовника через унитаз, если вернулся муж? Можно, если любовник говно. Сидят в ресторане машинист, пилот и шофер. Спорят. Кого жена самая честная? Машинист: «У меня жена честная. Еду я с рейса, проезжаю мимо дома, даю длинный гудок. Домой прихожу, она одна, стол накрыт». Пилот: «Я лечу, делаю круг над домом, прихожу, все в порядке». Шофер: «А у меня перед домом спуск. Я выключаю мотор и качу до дома. Беру монтажку, звоню в парадную дверь, а сам к черному ходу. Ни один еще живым не ушел». Новая глава, которая называется «Из жизни животных, птиц и насекомых». Медведь сел на ежа и сказал: «За что я любил покойного, так это за острую критику снизу». Вовочка просит отца: «Пап, дай денег. Я хочу сходить в зоопарк на удава посмотреть». «Возьми лупу, пойди в сад и посмотри на червяка». В зоопарке отец с сыном: «Вот, деточка, видишь, это ползают пещерицы». Подходит сторож и строго заявляет: «Гражданин, если вы не знаете названий, то не морочьте голову ребенку, это не пещерицы, а черепухи». Экскурсия в Сухумском обезьяньем питомнике. «Девушка, скажите, пожалуйста, это обезьяна мужчина или женщина?» «Это самец. Мужчина тот, у кого деньги есть». Едет джигит на лошади. Впереди небольшая канава. Он кричит: «Я джигит, я перепрыгну». Перепрыгнул. Едет дальше, видит канаву в 2 метра. Он кричит: «Я джигит, я перепрыгну». Перепрыгнул. Едет дальше, видит канаву в 10 метров шириной. «Я джигит». Лошадь, остановившись: «Раз ты джигит, ты и прыгай».